неизменно удивлялся другому. Почти все книги, почти все стихи были посвящены, если разобраться, Нике. Как бы ее ни звали, и какой бы облик она ни принимала, чем умнее и тоньше был художник, тем неразрешимее и мистичнее становилась ее загадка. Лучшие силы, лучших душ уходили на штурм этой безмолвной, зеленоглазой непостижимости, и все расшибалось о невидимую или просто несуществующую, а значит, действительно непреодолимую преграду, даже от блестящего Владимира Набокова, успевшего в последний момент заслониться лирическим героем, остались только два печальных глаза, да фалла с длиной в фут. Последний я объяснял тем, что свой знаменитый роман он создавал вдали от родины. И медленно пройдя меж пьяными, всегда без спутников, одна, бормотал я сквозь дрему, раздумывая над тайной этого несущегося сквозь века молчания, в котором отразилось столько непохожих сердец. Был греческий диван мохнатый, да в вольной росписи стена. Я заснул над книгой, а проснувшись, увидел, что Ники в комнате нет. Я уже давно замечал, что по ночам она куда-то ненадолго уходит. Я думал, что ей нужен небольшой эмоцион перед сном или несколько минут общения с такими же Никами, по вечерам собиравшимися в круге света перед подъездом, где всегда играл неизвестно чей магнитофон. Кажется, у нее была подруга по имени Маша, рыжая и шустрая. Пару раз я видел их вместе. Никаких возражений против этого у меня не было, и я даже оставлял двери открытой, чтобы она не будила меня своей вознёй в темном коридоре и видела, что я в курсе ее ночных прогулок. Единственным чувством, которое я испытывал, была моя обычная зависть по поводу того, что от меня опять ускользают какие-то грани мира. Но мне никогда не приходило в голову отправиться вместе с ней. Я понимал, до какой степени я буду неуместен в ее компании. Мне вряд ли показалось бы интересным ее общество, но все-таки было чуть-чуть и обидно, что у нее есть свой круг, куда мне закрыт доступ. Когда я проснулся с книгой на коленях и увидел, что я в комнате один, мне вдруг захотелось ненадолго спуститься вниз и выкурить сигарету на лавке перед подъездом. Я решил, что если увижу Нику, то никак не покажу нашей связи. Спускаясь в лифте, я даже представил себе, как она увидит меня, вздрогнет, но, заметив мою индифферентность, повернется к Маше. Отчего-то я считал, что они будут сидеть на лавке рядом и продолжат тихий, понятный только им разговор. Перед домом никого не было, и мне вдруг стало неясно, почему я был уверен, что встречу ее. Прямо у лавки стоял спортивный «Мерседес» коричневого цвета. Иногда я замечал его на соседних улицах, иногда перед своим подъездом. То, что это одна и та же машина, было ясно по запоминающемуся номеру, какому-то «Хря» или «Хам». Со второго этажа доносилась тихая музыка, кусты чуть качались от ветра, и снега вокруг уж совсем не было. Скоро лето, подумал я, но все же было еще холодно. Когда я вернулся в дом, на меня неодобрительно подняла глаза, похожие на сухую розу, старуха, сидевшая на посту у двери, уже пора было запирать подъезд. Поднимаясь в лифте, я думал о пенсионерах из бывшего актива, несущих в подъезде последнюю живую веточку, захеревшую общенародный вахт. По их трагической сосредоточенности было видно, что далеко в будущее они ее не затащат, а передать совсем некому. На лестничной клетке я последний раз затянулся, открыл дверь на лестницу, чтобы бросить окурок в ведро, услышал какие-то странные звуки на площадке пролетом ниже, наклонился над перилами и увидел Нику. Человек с более изощренной психикой решил бы, возможно, что она выбрала именно это место, в двух шагах от собственной квартиры, чтобы получить удовольствие особого рода, наслаждение от надругательства над семейным очагом. Мне это в голову не пришло. Я знал, что для Ники это было бы слишком сложно, но то, что я увидел, вызвало у меня приступ инстинктивного отвращения. Два бешено работающих, слившихся тела в дрожащем свете неисправной лампы показались мне живой швейной машинкой, а взвизгивание, которое трудно было принять за звуки человеческого голоса, скрипом несмазанных шестеренок. Не знаю, сколько я смотрел на все это, секунду или несколько минут. Вдруг я увидел Никины глаза, и моя рука сама подняла с помойного ведра ржавую крышку, которая через мгновение с грохотом врезалась в стену и свалилась ей на голову.